Идти никуда не хотелось. Баклаков почувствовал, что ему еще хочется выпить, поэтому заткнул бутылку и спрятал ее опять под нары. Баклаков ощущал течение жизни. Жизнь текла медленно, плавно и грозно, как большая река. Глубина этой реки, устья ее, отмели, скрыты под гладкой поверхностью водовороты, никому не известны. В результате ее течения он сидит сейчас в Толевой избушке на берегу океана. Ему надо идти в палатку на аэродром, чтобы потом лететь самолетом, разбрасывая себе временные дома, затем перемещаться по этим временным домам и осенью или в начале зимы вернуться ненадолго в поселок, где все живут временно. Дальше будет новое лето, палатки, переходы и так до неизвестной черты. Большинство ценностей, которые людям представляются незыблемым оплотом их бытия, для него и его друзей – почти пустой звук. Дом, который моя крепость, домочадцы и дети, который оплот в старости – все это для него и его друзей несущественно. Нельзя сказать, что это нормально, потому что для большинства людей это крепость. Для ребят из их управления главной крепостью служит работа, которую надо делать как можно лучше. Эта крепость никогда не подведет, если ты не оставишь ее сам. Оставить же работу не сможет никто из ребят, потому что они любят ее. Баклаков погасил свечку и вышел в белую мглу, сильно резанувшую по глазам. Он прикрыл дверь, запер петлю цепочкой. Из трубы вылетали последние искры. Сергей Баклаков повернулся к избушке спиной и зашагал к скалистому обрыву. Он не смотрел на часы. Ему было хорошо идти под короткие обрывки мыслей. Наконец он услышал моторный гул. Справа проскочило оранжевое пятно. Какой-то ледовик... Самолет ледовой разведки, который летали в любую погоду, мелькнул и сразу исчез. Гул мотора унес ветер. Из трубы над палаткой шел дым. Значит, Седой топил печь, и Баклаков пожалел, что не взял с собой выпить. С рабочими в партии пить нельзя, но Седому можно было принести спиртишко. Он дернул вход палатки. Седой встал с нар и помог ему снять полушубок. Потом посмотрел на лицо и зажег лампу. Огонек в лампе прыгал, потому что ветер дергал потолок палатки. Седой поднес лампу к лицу Баклакова и усмехнулся. «Выпивший, что ли, шел?» – добродушно спросил Седой. «А что?» «Посмотри на себя!» Седой извлек откуда-то обломок зеркала, и Баклаков увидел, что от виска к подбородку, там, где прилегал воротник полушубка, шел багровый шрам. Обморозился. Теперь неделю будет болеть, и на месяц останется полоса, как будто располосовали ножом. «Есть будешь?» – спросил Седой. «Я тут банку фарша, банку рассольника и банку тушенки перемешал. Ничего получилось. Давай пожуем». «Выпить хочешь? А есть откуда?» «Тут один кореш на снегоочистке работает», — уклончиво сказал Седой. «Выпей ты, а я за тебя закушу». «Ложись», — сказал Седой. «За печкой присмотрю». Сергей посмотрел на себя в зеркало еще раз, глянул на Седова и рассмеялся. Морозный след на щеке и след ножа на лице Седова в точности походили друг на друга. «Мы с тобой как будто из одной передряги вылезли», — сказал он. Седой ничего не ответил. Залезая в спальный мешок, Баклаков смотрел на спину Седова, на его морщинистую короткую шею, на плечи, которые уже начали обвисать. Щека распухла и начинала ныть. Но ему было спокойно, потому что все шло правильно.